Кой знал, что все это он уже однажды пережил. Луч солнца, янтарная капелька, вспомнил он. Пистолетки Скороса, глубокое разочарование, Палермо, безмолвие и неподвижность пилота. Все это он снова увидел, а потом снова оперся головой на переборку. Его уверенность, его одиночество достигли совершенства. Возможно, — думал Кой, — он заблуждается, и между рыцарями и оруженосцами нет непреодолимой границы, ведь Танжер, по-своему, конечно, все время нашептывал ему правду. По здравом размышлении, для жертвы предательство имеет особый привкус. Человек бередит рану, наслаждается своей погибелью. Это как ревность. Страдают больше от последствий, чем от самого факта. Есть что-то извращенно сладкое в освобождении от моральных принципов, на которые то и другое дает разрешение, в мучительном сборе улик, в ожидаемой уязвленности, когда подозрения подтверждаются. И Кой, который для себя все это открыл впервые, все думал и думал, сидя на корточках возле прожаревшей переборки в трюме наполовину разобранного сухогруза рядом с пилота и Нино Палермо под наставленным на них пистолетом Орасио Кискороса. «Главное — терпение, — говорил им аргентинец. — Как говорят у меня на родине, к рассвету все воры прибиваются к родному дому. Прошел почти час, и Кискорос, наконец, более или менее разговорился. Когда бывший босс перестал осыпать его оскорблениями и ругать за предательство, герой Мальвин немного расслабился и, может быть, в память о прежних временах кое-что рассказал. Этому отчасти помогла темнота, которую едва пробивал свет керосиновой лампы, необычность места и долгое ожидание. Кискорос, как убедился Кой, особой разговорчивостью не страдал, но, как все смертные, хотел оправдать свои поступки. Поэтому они узнали, что впервые с Танжер он встретился, передавая ей сообщение от Палермо. И она, обладая изумительными талантами и великолепной интуицией, сумела склонить его на свою сторону во время долгого, мужского, подчеркнул Кискорос, разговора. Сумела убедить его в обоюдной выгоде, которую они извлекут из этого предприятия. Если ему удастся отстранить Палермо, работая двойным агентом, он получает 30%. И вообще жизнь — это ведь сделка и все такое прочее. А главное — деньги — это деньги. Кроме того, сеньора Сото — настоящая дама. Танжер напоминала ему еще одну особу из Монтанерос, которую он знавал в 1976 году в инженерно-морском училище под серебряным светом луны. Они проработали вместе неделю, она так не назвала свою фамилию. Глядя на меланхоличную усатую физиономию, Кой без труда представил себе, как унтер-офицер Кискорос работает в ИМУ. Представил запах горящего от электродов человеческого мяса, который смешивается с запахом бифштексов с Лакостонера, музыкой из ресторации Вьехо Альмаасен и с мешками девиц улицы Флорида. — Да, улица Флорида! — с тоской произнес Кискорос, оттягивая свои аргентинские подтяжки. Но это совсем другая история. А что касается Танжер, настоящие сеньоры, — постоянно повторял Кискорос, — то каждый случай, когда Нино Палермо посылал его следить за ней или оказывать на нее давление, Кискорос использовал, чтобы предоставить ей информацию, самую полную, какую только мог собрать. Так было и в Барселоне, и в Мадриде, и в Кадисе, и в Гибралтаре, и в Картахене. Танжер всегда знала, что он где-то рядом, и информировала Кискорос обо всех шагах, которые предпринимает вместе с Коем. — Почти обо всех, — сделал деликатную оговорку аргентинец. А Палермо, его предполагаемый осведомитель, скармливал все время весьма ограниченную информацию. И так продолжалось до той поры, пока боссу наконец не надоели все эти песни. И он решил, что пора самому посмотреть на место событий. Это могло бы все испортить. Но, к счастью, для Танжера изумруды уже были на борту Карпанты. У Кискороса выхода не было, оставалось только следовать фарватере Палермо. Разница была лишь в одном. Караулить в этом трюме двоих, пилота и Коя, или троих, плюс Палермо. Трех зайцев одним ударом. Хотя Кискорос надеялся, что удар наносить не придется. — Я это так не оставлю, — говорил Палермо. — Я тебя найду, где бы ты... Черт побери, где бы ты ни был, ее найду, и тебя. Кискорос не слишком встревожился. — Дама это весьма разумна и сумеет позаботиться о себе. А я намереваюсь уехать далеко. На родину вернусь, как поется, с лицом поблекшим, постаревшим, и куплю себе поместье в Рио-Гальегос. Зачем ей нужно 8 часов? Это же ясно, чтоб перепрятать изумруды в надежное место и надуть тебя, как она надула всех нас. Нет. Кискоро со стороны в сторону покачал свой пистолет. У нас все четко. Я ей нужен. Это Элисе никто не нужен. Аргентинец выпрямился, наморщил лоб. Лягушачьи глаза метали стрелы в Палермо. — Не смейте так говорить о ней! Палермо смотрел на аргентинца, как на зеленого марсианина. — Орасио! Не вешай мне лапшу на уши, не надо! Послушай, неужели она и тебе запудрила мозги? Замолчите! Ну и штучка! Кискура сделал шаг вперед. Пистолет был нацелен в голову бывшего босса. — Я вам сказал, чтоб вы помолчали. Это настоящая сеньора! Не обращая внимания на пистолет, охотник за сокровищами саркастически посмотрел на Кой. — Надо признать, — сказал он, — что она орешек крепкий. Да, с характером дама. Тебя и твоего друга, думаю, нетрудно было обойти. А меня? Бог ты мой, это уж дело посерьезнее. Медали заслуживает. А уж этого сукина сына, Орасио, обвести вокруг пальца — это орден не меньше. Да, с мозгами, баба. И он с восхищением вздохнул, потом сунул руку в карман пиджака, достал пачку сигарет, зажал сигарету в зубах, задумчиво сказал. — Пожалуй, она действительно заслуживает этих изумрудов. Задумавшись, он искал по карманам зажигалку. — Все мы идиоты. — Не надо множественного числа, — потребовал Кискорос. — Хорошо, уточняю. — Эти двое и я дураки набитые, а ты идиот. В эту секунду раздался гудок парохода, входившего в порт. Короткий, хриплый, он предупреждал малое судно, чтобы держалось в стороне. И этот гудок словно поставил точку в долгих размышлениях, которым предавался кой последний час. На самом деле, неосознанно, он посвятил им гораздо больше времени. И Кой увидел, чем кончится эта игра. Увидел все до самого конца. Увидел в таких подробностях, что открыл рот. Еще мгновение он бы вскрикнул. Все подозрения, знаки, вопросы, которые занимали его в последние дни, внезапно приобрели смысл. Даже роль, предназначенную сейчас Кискоросу, и 8 часов, что она потребовала, а также этот трюм, который был выбран для их временной тюрьмы, все это он мог сейчас объяснить в 2 словах. Танжер покидал этот остров и всех их обманутых оруженосцев. «Она уйдет!» — сказал он громко. Все на него посмотрели. С той минуты, как Танжер начала подниматься по трапу, он не раскрывал рта. «И надует тебя, как и всех остальных!» Это было сказано специально для Кискороса. Аргентинец долго изучающе смотрел на него, потом скептически улыбнулся.